Глава вторая. Когда мы с Сережей учились в третьем классе, меня окончательно перестало интересовать то, о чем говорит на уроках учительница. Это сразу сказалось на отметках. Зато твист, который был тогда в моде, я танцевала лучше всех. Для него нужны чувства ритма и непринужденность в движениях. Поэтому я решила развивать в себе именно эти качества. Наш фирменный проигрыватель выдавал последнего Элвиса Пресли, а я в передней перед зеркалом совершенствовала чувство ритма. Мама строчила на машинке в большой комнате. В белой косметической маске и черной косынке, прикрывавшей волосы, она напоминала знаменитого французского мима Марселя Марсо, которого недавно показывали по телевизору. Мама тоже по временам поглядывала в зеркало трильяжа. У нас с ней было много общего. Стук швейной машинки плюс ударник ансамбля Пресли кого угодно сбили бы с толку, но не меня. Когда пластинка закончилась, я некоторое время твистовала под швейную машинку, потом мне это надоело, и я заскучала. «Мам, что бы мне поделать, только бы не почитать?» «Переверни пластинку», – посоветовала мама, стараясь, чтобы ни один мускул не дрогнул на ее лице. Это был дельный совет, и я снова принялась развивать чувство ритма. «Мам, скажи правду, я очень глупая, как считают некоторые». «А как ты сама чувствуешь?» «Сама я этого не чувствую». «Правильно делаешь», — сказала мама. «Плюнь на некоторых». «На учительницу? Если б не Сережа Лавров, я бы все 3 года в первом классе просидела». «Не будь Сережки, нашелся бы другой», — сказала мама. Это меня возмутило. Я ему клятву дала. «В чем?» «В чем надо», — ответила я. «Не сдержишь», – неуверенно сказала мама. «Нет, сдержу», – разозлилась я. 2,5 года сдерживала, нас все время рассадить хотели, а мы все равно за одной партой сидим. «Ты, Клава, не глупая девочка. У тебя просто другой ум. У твоих подруг один, а у тебя другой. Но их ума тебе не надо, своим живи». Это меня устроило. Бумажными салфетками мама осторожно стала снимать косметическую маску. Я затаила дыхание. Потом мама сняла косынку и тряхнула волосами. Тут я, как всегда, простила ей все. У меня мама очень красивая. «Вот я, например, всю жизнь своим умом жила и никогда об этом не жалела», — весело сказала мама и вместе со мной заплясала твист. У нее тоже очень хорошее чувство ритма и замечательная непринужденность в движениях. «Главное, не надо никогда ни о чем жалеть», — еще веселее сказала мама. Мы так танцевали, что в серванте зазвенела хрустальная посуда, затряслись на подставках мамины глиняные и гипсовые бронзовые скульптуры, всякие бюсты, надгробья, фигурки танцующих балерин. Моя мама – скульптор, и на тех ее работах, которые выставлялись, блестели медные пластинки В.С. Климкова, 1968 год. «Меня Неонила Николаевна вчера из хора выгнала», — сообщила я маме, приседая в твисте почти до пола. У меня это здорово получалось. «Говорит, что слуха нет». «А он у тебя внутренний. Главное в жизни – чувство ритма. И это у тебя никто не отнимет». «По арифметике за контрольную 2. Стараясь перекричать Пресли, подсовывала я маме новости, о которых лучше всего сообщать в подходящую минуту. «А куда Сережка смотрел?» «Он ногу на брусьях растянул, у него справка была». «Значит, теперь исправишь», – бодро ответила мама. А когда Пресли перестал надрываться, мама схватила меня за руку и начала целовать. Целовала, целовала, пока не заплакала. «Что ты, мамочка? Не плачь, мамочка!» – старалась я ее успокоить. Мама притихла, а потом посмотрела на меня, как будто в первый раз видит. «Как это у тебя слуха нет?» – спросила она. «В доме такой инструмент, а у нее, видите ли, нет слуха!» И потащила меня к пианино. Она стукнула по клавише и сказала: «А ну, пой «А». «А?» – спела я. «Не «А», а «А», – рассердилась мама. Между ее первым и вторым «А» разница была не так велика, чтобы из-за нее стоило поднимать шум. «Чтоб у моей дочери не было музыкального слуха», – вознегодовала мама. «У меня абсолютный. У отца был превосходный. В кого ты уродилась?» «А у меня внутренний», – оправдывалась я. «Тебе слон на ухо наступил. А ну, марш из дому, бездарь, ко мне сейчас люди придут». Слегка прихрамывая, Сережка топтался вокруг покрытой снегом шелковицы. «Замерз?» – опоздав минут на 20, сочувственно спросила я. Сережка отрицательно покачал головой и даже расстегнул свою балоневую куртку, из кармана которой торчал вязаный шарф. Воротник его рубашки тоже был расстегнут. Треугольник обнажавшейся груди сразу стал того же цвета, что и Сережкины уши. Шапку он лихо вертел на пальце. «Пошли?» – спросила я, ковырнув меховым сапожком скрипучий сугроб. «Пошли?» – лязгнул зубами Сережа. «Как бы наша шелковица не погибла!» Пожалела я дерево, а не Сережу, потому что он бы мне этого не простил. Мама говорит, что климат меняется из-за атомных испытаний. Мы уже довольно далеко отошли от нашей шелковицы. Ерунда. Ученые подсчитали, что все атомные взрывы на земном шаре... Он замолчал, заметив, что я сразу отключилась. Единственный Сережкин недостаток – это слишком обширные знания. «А к маме опять сегодня люди придут», – вздохнула я. Он ответил не сразу – «Ты должна ее понять. Твоя мама – одинокая женщина. Она говорит, что ей никто не нужен, кроме меня. Они все так говорят, а потом: «Сереженька, хочешь, чтобы у тебя был маленький братик?» «Но ты же Шурика очень любишь. Теперь, когда никуда не денешься. А тогда они с моим мнением не посчитались». Перед тем, как открыть дверь своей квартиры, Сережа надел шапку, шарф и застегнул куртку. «Чтоб старики не паниковали», – объяснил он и вынул из-за пазухи бутылку с молоком. «Все Шурику, я теперь в доме последний человек». Поставив свой портфель на кафельные плитки, я начала распутывать шарф, который Сережа завязал на шее морским узлом. Сережа сначала отбрыкивался, а потом притих. Он мог простоять так всю жизнь, если бы нам не надо было делать уроки. Когда Сережа открыл дверь, мы услыхали захлебывающийся плач Шурик и радостный вопль тети Риты. «Молочко пришло! Не плачь, Шурик, не плачь, маленький! Сейчас тебе мама кашку сварит!» «Видала?» – сказал мне Сережа. Тетя Рита ворвалась в переднюю, схватила бутылку с молоком и, даже не кивнув мне, исчезла. «Вот оно, молочко!» – снова донеслось до нас. От этого известия Шурик стал захлебываться еще больше. В переднюю вошел дядя Паша. «Не обращайте внимания на ненормальную», – сказал он, а потом, как всегда, притворяясь грубияном, позвал жену. «Ритка, давай сюда! Сейчас!» И уже с кастрюлькой тетя Рита появилась в передней. «Ты посмотри, в чем этот нахал разгуливает в 20-градусный мороз! Помог бы даме раздеться, недотепа!» – прикрикнул на Сережу отец и ловко стянул с меня шубку. «Не все ж такие умельцы, как ты!» – съехидничала ревнивая тетя Рита. «Клава, откуда у тебя такая шубка?» «Мама сшила», – ответила я. «Вот что настоящие женщины умеют», – воскликнул дядя Паша. «Те, кто сидят дома, а я каждый день номерок вешаю. Клавочка, проследи за Сережей, чтобы он пальто надевал, а то еще схватит грипп и заразит Шурика», – попросила меня Сережкина мама. «Хорошо», – пообещала я, и мы с Сережей вошли из передней в комнату. Шурик стоял в своей кровати, вцепившись ручонками в сетку. Он гукал и пускал слюни. Увидев Сережу, Шурик заулыбался во весь свой беззубый рот. За спиной годовалого младенца на обоях черным фломастером были нарисованы голые красавицы с распущенными волосами. Ковбои с пистолетами в руках целились в тебя, с какой бы точки на них ни посмотреть. Бенгальские тигры показывали свои страшные клыки, тянулись к звездам небоскребы. Люстра в этой комнате, сооруженная из винных бутылок с обрезанными донышками, мне очень нравилась. Вообще, Сережкина квартира, так отличавшаяся от нашей, казалась мне куда привлекательнее. Я ему так и сказала. «Твои все-таки смыслят». «Сейчас все технари бесятся», – ответил Сережа снисходительно. «Физики шутят». На туалете тети Риты я увидела лупоглазую пластмассовую матрешку с музыкой. Они тогда были в моде, а теперь их повыбрасывали, дурной тон. «Какая прелесть», – сказала я. «Нравится? Возьми, мама себе другую достанет. Для нее это не проблема». Мы подошли к Сережкиному столу. «Уроки я уже, как всегда, сделал», – сказал он, раскрывая тетради. «Давай, переписывай своим почерком. Устные расскажу завтра по дороге в школу, чтобы за ночь не выветрилось». И он стал перегукиваться с Шуриком. «Тут у тебя какие-то скобки непонятные», – заметила я. «А ты не вникай», – посоветовал Сережа. Не вникая, я переписывала примеры своим почерком, когда в комнату вошли дядя Паша и тетя Рита. У тети Риты была в руках тарелка с манной кашей. «Давай вечером вместе в кино сходим», – предложила Сережина мама дяде Паше. «Может, это меня успокоит?» «Отвыкать! Отвыкать надо от вредных привычек», – Приближаясь к Шуркиной кровати, ответил Сережкин отец. Шурик насторожился. «На работе вместе, дома вместе, и в кино тоже вместе. Так можно дойти до того, что и рассказать друг другу нечего будет. Отсутствие в семье обмена информацией – кратчайший путь от свадьбы до развода». Когда к Шурику приблизилась тетя Рита с тарелкой, он приготовился зареветь. Сережка быстро подошел к кроватке брата, и лицо Шурика засияло. «Сейчас Шурик будет ам-ам!» Воспользовавшись этим, сказала тетя Рита и попыталась всунуть ложку Шурику в рот. Шурик тотчас же все выплюнул. «По науке, — сказал дядя Паша, — ты не должна говорить ам-ам. Разговаривай с ним как с равным. Но он же не жрет ничего!» Тетя Рита опять попыталась сунуть ложку с манной кашей Шурику в рот, и Шурик на этот раз все выплюнул. «По науке, — сказал дядя Паша, — дети лучше всего едят в коллективе. А где я тебе сейчас коллектив возьму? А ну-ка дай тарелку!» Дядя Паша взял из рук жены тарелку с манной кашей и сказал: «Сережа, открой рот!» «Зачем?» «Ты будешь положительным примером», — объяснил наблюдательный и хитрый Сережкин папа. «Но я не хочу манной каши. Открой рот, говорю». Сережа открыл рот и подавился манной кашей. «Видал?» – спросил гукающего Шурика дядя Паша. «Теперь ты открой рот, болван». Как ни странно, Шурик открыл рот и не выплюнул манную кашу. «Еще ложечку!» – торжествовал Сережкин папа, но Шурик больше рот не открывал. «Сергей!» – скомандовал дядя Паша. Сережка послушно открыл рот. После этого и у Шурика прошла вторая ложка. «Ну, говорит это тебе что-нибудь?» – победоносно спросил жену Сережкин папа. «А может, по науке у Шурика аппетит пропадает от всего этого?» Тетя Рита кивнула на разрисованные обои с голыми красавицами. «Когда студентами были, казалось нормально, а когда дети пошли...» «Может быть, ты еще предложишь купить телевизор?» Зловещим шепотом начал Сережкин папа, а потом он закричал: «Я на всю жизнь студентом останусь, и дети мои будут такими же! Открой рот, Сергей! Как это ты с брусьев сверзился?» «Он не сверзился, он выполнял упражнения, которые никому не удавалось», – вступилась я за Сережу. «И только при соскоке ногу подвернул». «Опять отличиться захотел?» – спросил Сережу дядя Паша. «Когда-нибудь ты на этом свернешь себе шею». «Не свернет», – возразила я. «А отличиться всем хочется. Пошли, Сережа, я уже все сделала». «Надень пальто, нахал!» – крикнул нам вдогонку Сережин папа. Конечно, Сережка пальто не надел, как я его не уговаривала. После манной каши об этом не могло быть и речи. Он ковылял по улице, подставив голую грудь встречному ветру, как Амундсен к Северному полюсу. Я постаралась придать своим глазам восхищенное выражение, как будто он только что съел не три ложки манной каши, а последний сухарь и ремень от собачьей упряжки. «У нас на очереди Неонила», – сказал Сереже. «Сегодня ты будешь петь в хоре». Сохраняя достоинство, я подслушивала из-за пыльной кулисы, о чем говорят у пианино директор Дворца пионеров Неонила Николаевна и Сережа. Весь хор уже выстроился на сцене. Директор был рассудителен. «Видите ли, Неонила Николаевна, в том, что предлагает Сережа Лавров, я не нахожу ничего дурного. Посмотрите глазами рядового зрителя, а не какого-нибудь сноба. Кого вы в первый ряд поставили?» Я пробежала взглядом по первому ряду хора. Директор был абсолютно прав. Все какие-то пигалицы. «Девочки в этом возрасте всегда несколько угловатые», — робко попыталась возразить Неонила. «А я отбираю по музыкальным способностям». «Боже меня сохрани вмешиваться в ваши диезы и бемоли. Но возникает вопрос. Что же во всем нашем городе не нашлось ни одной пионерки, которая сочетала бы в себе все необходимое? Отчетный концерт на носу, и к Сережкиному предложению стоит прислушаться. Мы всегда поручаем Клаве Климковой преподносить цветы почетным гостям. И сразу овация. Вы представьте, что если бы, к примеру, телевизионные дикторы были похожи на вашу Тусю Ищенко. Да я первый выключил бы телевизор, потому что я не какой-нибудь эстет. Мне красивые нравятся». Я посмотрела на Тусю. Это действительно была умора. Острый носик и тощие косички. «Солистка называется», — Довод насчет телевизора показался Неонели убедительным, и она сказала: «Будь по-вашему. Ну как теперь Климкову вызвать?» «Она здесь», – обрадовался Сережа. «Клава, иди сюда». Сохраняя достоинство, я вышла из-за кулисы. «Займи свое место, но только шевели губами, а не пой. Поняла?» – распорядилась Неонила. Девочки в первом ряду расступились, чтобы я заняла свое место. Но мне захотелось встать между Тусей и Сережей, что я и сделала. Туся посмотрела на меня испуганно, как-то вся сжалась. Я ей ободряюще улыбнулась. Неонила ударила по клавишам, и пошла эта нудятина. «В движении мельник жизнь ведет, в движении». Директор, услышав нас, поморщился. «Неонила Николаевна», – вмешался он, – «а что у вас еще в репертуаре? Мне кажется, это слегка устарело». «Прекрасное никогда не стареет», – возмутилась Неонила, и лицо ее покрылось пятнами. Директор, тяжело вздохнув, вышел из зала. «В движении мельник жизнь ведет, в движении», – запевали Сережа и Туся. Я, скосив глаза, смотрела то на Тусю, то на Сережу и синхронно открывала рот. Ничего трудного в этом нет. Сережа делал вид, что ему такая допотопная тягомотина ужасно нравится. Даже лицо у него было какое-то вдохновенное. И Туся тоже старалась вовсю. Меня как будто между ними не было. Я вертела головой, шевелила губами, но чувствовала себя третьей лишней. Наверное, этот мельник соединил бы их, даже если Сережка пел бы в Австралии, а Туська на Курильских островах. «Тач-тач, там-там, дари-да, там-там, тач-тач», — ревели на отчетном концерте динамики, когда на сцене хореографическая группа старшеклассников исполняла ритмический танец под мелодии популярные в те времени песенки про соседа, который днем и ночью за стеной играет на трубе свое неотвязное «тач-тач». Длинноволосый руководитель хореографического кружка дергался за кулисами в такт музыки. Номер имел исключительный успех. Зал был набит всякими шефами, почетными гостями и родителями, среди которых особенно выделялась моя мама, сидевшая рядом с тетей Ритой и дядей Пашей. Дядя Паша все время смотрел на мою маму, а ревнивая тетя Рита на них обоих. «Молодец, Володя!» – похвалил за кулисами хореограф и директор Дворца пионеров. «В движении мельник жизнь ведет, в движении!» – затянул наш хор. Я прилежно открывала рот. Но даже это не помогло. В зале стоял равномерный гул. Потом гул стал усиливаться. Я заметила, что на глазах Неонилы выступили слезы. Когда мы смолкли, раздались вежливые аплодисменты, и занавес закрылся. Опытный директор тут же закричал: «Открыть занавес!» и вытолкнул на сцену Неонилу. Старушки похлопали более сочувственно. Директор сунул мне в руки букет, чтобы я преподнесла его руководительнице хора. Когда я появилась на сцене с цветами в руках, разумеется, началась овация. А я еще сделала книксон, как умею. Дядя Паша и тетя Рита старались больше всех. Моя мама не хлопала, а смотрела на них, как я на Сережкиного брата Шурика. За кулисами Неонила сказала директору Дворца пионеров: «Все, завтра подаю заявление об уходе. Пора на пенсию, Дмитрий Александрович, ничего не поделаешь». «Все-таки я отец семейства. У меня два сына, и я отвечаю за их моральный облик. Сережка спал, когда я обнаружил, что пропал мой барометр. И я сказал Рите: у нас в доме пропадают вещи. Где мой барометр?» У меня уже были кое-какие подозрения на этот счет. «Знаю, что пропадают. Цветные карандаши, которые ты привез Сережке из Болгарии, он подарил Клаве, как и все остальное. Поговори с ним по-мужски». «Нет, я поговорю с Клавиной мамой. Меня не пугает Сережкина доброта. Страшнее, что девчонка может себе позволить принимать такие подарки от балбеса, который учится в третьем классе». «Не делай глупости», – испугалась Рита. «Ты нанесешь детям душевную травму». «Это на меня похоже?» – возмутился я. «Будь уверена, я сделаю все как надо». В передней Вера Сергеевна предупредила: «Вообще-то у меня люди. Я на минутку. Знакомьтесь, пожалуйста, это...» «Мы знакомы», – сказал я, увидев, что люди никто иной, как рыжая детина с бородой, которая однажды произвела на меня впечатление. «Я в вашем театре руководил переоборудованием электроцеха». Как же, и откровенно заявили мне, художественному руководителю, что терпеть не можете современный театр. Наверное, вы любитель кинематографа? Кино бывает разное, сказал я, уже сидя и выставив заплатку на джинсах, потому что главреж был в костюме с иголочки. А какие же виды искусства вы предпочитаете? Балет, музыку, там, где слов нет. Скульптуру и живопись тоже, если в них нет слов. Как это понять? «Очень просто», – сказал я. «Вот эта балерина, – я показал на одну из скульптур Веры Сергеевны, – прелесть, потому что молчит. Но вся стремительность, экспрессия. А этот кузнец со средневековой кувалдой мне объясняет, смотрите, какой я трудолюбивый, я уже работаю в счет будущего года, и на него глядеть неохота». «Понятно», – ответил рыжий детина. «Я вот тут уговариваю Веру Сергеевну к нам в театр главным художником». «Ни за что!» – воскликнула Клавина мама. Главреж усмехнулся. «Если бы всем воятелям, Верочка, обитавшим когда-нибудь на нашей планете, удалось оставить после себя хоть один нетленный памятник, живым проходу не было бы, а я тебе предлагаю верный хлеб». «Понимаю, что ты имеешь в виду. В последний раз закупочная комиссия приняла у меня всего одну работу, и то 2 года назад. Но это еще ничего не значит. Скульптурой ты могла бы заниматься для себя. Тебе этого никто не запрещает». «Я тоже дома все обои фломастером разрисовал», – удалось и мне вставить слово. «Терпеть не могу самодеятельности», – взвелась Вера Сергеевна. «Если выяснится, что я бездарь, брошу скульптуру навсегда». «А как вы это объясните?» – поинтересовался я. «С помощью закупочной комиссии?» «Хотя бы», – стояла на своем Вера Сергеевна. «Мой девиз – все или ничего. Я из-за этого с мужем разошлась». «Он участвовал в самодеятельности или у него был другой девиз?» – съязвил я. «Вы хотели поговорить со мной о Клаве?» – холодно спросила меня Вера Сергеевна. «Она спит. Из пушки стреляй, не разбудишь. Так что можете говорить свободно». И Вера Сергеевна кивнула в сторону дивана, на котором спала Клава. Прежде всего, я увидел свой барометр. Он красовался над диваном. На тумбочке лежала коробка с цветными карандашами, которую я привез из Болгарии. Пластмассовая матрешка с музыкой смотрела на меня укоризненно. Я узнал точилку для карандашей с приделанным к ней серебристым паккардом и даже 8-кратную лупу, которую недавно никак не мог отыскать. Клава, спавшая в окружении всех этих сокровищ, показалась мне такой трогательной, что я всем сердцем понял Сережку. Ее мама, немыслимая красавица, смотрела на меня такими же глазами, как у Клавы. «Господи, да что там барометр? Все на свете я бы отдал, чтобы иметь право смотреть в эти, черт возьми, один раз в жизни встречающиеся глаза». Я молчал. Ослепительные глаза смотрели на меня. «Видите ли?» – начал я, когда молчать стало уже невозможно. «Мне иногда кажется, что мой сын отнимает у Клавы слишком много времени. Сейчас в школе такая нагрузка». «Да, я бы ни за что не выдержала», – согласилась Вера Сергеевна. «Но вы не беспокойтесь, Павел Афанасьевич. Клава девочка с характером. Я уверена, в ней больше, чем в себе». На другое утро мы с Ритой стояли у окна. Наш дом многоэтажный, и шелковица, у которой топтался Сережка, была хорошо видна. Опять не надел пальто нахал. Я обнял Риту, и мы, затаив дыхание, ожидали, когда к Сережке подойдет Клава. Наконец она появилась и протянула Сереже руку. Они пошли, как всегда, покачиваясь сцепленными руками. Начиналась метель, и через секунду две фигурки исчезли в ней. Рита сказала: «Бедные дети, их рабочий день начинается раньше нашего. Я сейчас очень любил свою жену. Не надо мне никаких других глаз. Рит, а может, правда, сменим обои и люстру купим нормальную? На кой нам эта самодеятельность?» «Ни за что!» – возмутилась Рита. «Мне так нравятся твои рисунки. У нас замечательная люстра. Помнишь, как мы ее вешали?»